неприемлемо. Это формальный ранг, то, как тебя зовут, когда ты желаешь спрятаться за титулами. Кто ты? Повысил голос мужчина. Я дочь. Ах, неприемлемо. Новый удар трости об пол и новая вспышка боли, в этот раз чуть более длительная. Прискорбно. Инквизитор покачал головой. Ты не способна ответить на столь простой вопрос, не прибегая к генеалогии, штампам, социальным конструкциям. Разве сама по себе ты, ничто, в тебе нет ничего, кроме наносных слов, сказанных другими? Как же тогда, ходивший вокруг женщины посланец Варлана остановился, пристально глядя ей в глаза, ты собираешься сражаться за других, не имея представления даже о том, что есть ты сама. Знаешь, сколько разумных стояло передо мной до тебя, гордые, высокомерные, полные веры в собственную значимость, уверенные, что они избранные, особенные, верящие, что на них благодать Господня, и все они сломались, мужчина говорил вкрадчиво, приблизившись лицом вплотную к лицу Делин, и поделом, незачем смущать доверившихся им пустыми надеждами, так и ты. Женщина отвернула голову в сторону, но была вынуждена снова взглянуть на инквизитора, когда тот силой повернул ее на вершием трости. Ты имела наглость приписать себе божественную миссию, веру в собственное предназначение. Я, не, верю. И сегодня, прежде, чем я покину это место, мужчина улыбнулся, разуверишься и ты, или умрешь. Меня устроит любой из исходов. Зачем тебе убивать меня? Справившись с волнением, Минбарка нашла в себе силы спросить. Убивать? А нет, я не намерен убивать тебя. Ты полностью свободна снять свои оковы и уйти, но... Инквизитор вскинул палец. Это будет означать признание своего заблуждения. Признание того, что ты недостойна или слаба для предстоящей миссии. И мы увидим, сумеешь ли ты смирить свое эго, или гордость не позволит тебе отступить даже перед лицом гибели. Ты можешь остаться, развел он руками, понадеявшись, что Вселенная спасет тебя, тебя избранную. Но ты можешь и ошибаться в своей вере. Здесь и сейчас мы выясним это, раз и навсегда. Так что, кто ты, капитан? Окликнула Шеридана Иванова. Все в порядке? Мужчина уже битых полчаса сидел в глубокой задумчивости за одним из терминалов в рубке управления станцией. Прибывший на Вавилон посланец Варлана не давал ему покоя. Что-то было не так с этим Себастьяном. Джон не был до конца уверен, что это имя настоящее, но что-то в его образе, в манерах и в общем впечатлении, которое оставлял мужчина, не давало капитану покоя. Где-то он уже видел, читал про что-то подобное. Про кого-то. Выражение лица инквизитора, то, как тот смотрел на обычных жителей станции, когда они проходили мимо увеселительных заведений. Капитан, повторно окликнула его командир. А, да, Иванова, моргнув, Шеридан тряхнул головой. Все в порядке. Разве что. Да, у нас есть материалы по истории Земли, вроде бы, в базу станции должны были заносить. Думаю, да. Кивнув, женщина села за соседний терминал. Что ищем? Англия, задумчиво начал Джон. 19 век, Лондон. Попробуйте найти одно имя. Да, готова составлять запрос, войдя в нужный раздел базы данных, Иванова кивнула, поворачиваясь к капитану. Себастьян должен был проживать по адресу 14 Херсфорд Лейн около 1888 года. Возможно, упоминания будут раньше, но не позже этой даты. КХМ удивленно кашлянула командир. Ну, у вас и запросы, капитан, но попробуем найти. Некоторое время в рубке царила тишина, прерываемая только постукиванием клавиш. Командиру Ивановой потребовалось почти полчаса на то, чтобы сократить список результатов в достаточной мере, чтобы с ним можно было работать, при отсутствии любых данных, кроме имени и предполагаемого адреса проживания. Столь давняя информация в базе не могла похвастаться достоверностью и однозначностью. «Ну что там?» Вздохнув, Шеридан встал со своего места, подходя к Ивановой. «Удалось что-то найти?» «Думаю, да, сэр, но под параметры запроса подходит трое». «Трое?» Удивленно вскинул бровь Джон. Себастьян Муран проживал по данному адресу до января 1888. Последнее упоминание зафиксировано в записях местного полицейского участка. Застрелен при попытке побега во время задержания. ХМ, явно не наш случай. Тогда вот, Иванова закрыла файл, Переходя к следующему, Уолтер Сикерт, британский художник, в 1880 сменил имя на Себастьян и практически полностью пропал из поля зрения общества. Знаменит картиной «Спальня Джека Потрошителя». Умер в 1942. В документах указан тот же адрес. Джек Потрошитель. Шеридан постучал пальцем по губам, что-то ему это напоминало. «Да, капитан», кивнула женщина, «был такой преступник в то время». Жестоко убивал женщин ХМ низкой социальной ответственности. «Проституток», — хмыкнул Джон, — «их самых». «Ну так что, смотрим третьего, давай уж, для полного комплекта». Себастьян Тамблти какое-то время работал в больницах Лондона, после нескольких лет начав самостоятельную практику и переключившись на нетрадиционные методы лечения. ХМ, забавно, возвращаясь к Джеку Потрошителю, именно Тамблти подозревали в серии этих убийств, судя по тому, что Иванова сверилась с сноской к документу, его имя фигурирует в роли подозреваемого в том же деле, что было заведено на маньяка. В ноябре 1888 был арестован, но из-за отсутствия свидетелей, вышел на свободу под залог. Дальше следы теряются, ни в Англии, ни в США, ни в других странах нет ни единого упоминания о нем. И он как раз проживал в доме 14 П. В базе есть короткая заметка от домовладельца об оставленных личных вещах. Он словно испарился. Шеридан раз за разом пробегал глазами скупые строчки результатов поиски, выведенные на дисплей, усиленно пытаясь поймать ускользающую мысль. «Погоди-ка, если его арестовали, должно быть фото в личном деле. Теоретически сейчас проверю». Иванова некоторое время копалась в базе. «Да, фото имеется. Правда, в отвратительном качестве». «Ох ты ж черт», — выдохнул Джон, глядя на дисплей. Фотография и в самом деле была просто отвратительного качества, черно-белая, явно пострадавшая от времени и условий хранения до того, как была оцифрована, но с экрана на него смотрел вполне узнаваемый человек, тот самый инквизитор, Себастьян, посланец варланцев, призванный для проверки Делин, по его собственным словам, похищенный Варланом в 1888 году с земли. «Джек Потрошитель». «Что?» — обернулась Сьюзан. «Это он». «Да кто?» «Джек Потрошитель». «Тот самый. Пассажир прилетевшего варланского транспортника». «Что?» — удивленно моргнула командир. «Но как? Там посол Делин». Шеридан развернулся на каблуках, бегом отправляясь с мостика и на ходу вызывая по коммуникатору Майкла Гарибальди, плевать на все и всяческие возвышенные испытания, выдуманные послом Кошем, плевать на все и всяческие высшие цели. Это дипломатическая станция, и он отвечает за безопасность всех ее обитателей, а в особенности, и в частности, послов других государств, одна из которых сейчас находится в пустом складе 19-го сектора один на один с самым знаменитым серийным маньяком и убийцей 19 века. Гарибальди отреагировал, как всегда, оперативно. Шеридан только вскочил в лифт, отправляя его на нужный уровень, как одним уровнем ниже двери открылись и в кабину быстрым шагом вошел начальник службы безопасности в сопровождении двух своих подчиненных. Все трое безопасников были вооружены, а сам Гарибальди, не произнося ни слова, протянул Джону еще один бластер, явно прихваченный из оружейной. «Какой план?» — повернулся он к мужчине. «Если я ошибаюсь, я принесу официальные извинения», — проворчал Шеридан, проверяя капсулу с газом, выполнявшую роль обоймы. «Если же нет, то мне плевать, чей он посланец. Творить беспредел на Вавилоне 5 я не позволю». «Принял, понял», — философски пожал плечами Майкл. «Значит, сначала задаем вопросы, а потом стреляем. Капитан Шеридан, мистер Гарибальди». Лифт остановился на очередном промежуточном уровне, и пассажиры увидели сильно обеспокоенного и запыхавшегося атташе посла Минбара, Линьера. «Хвала Валину, что я столкнулся с вами. Я искал вас». «Я, мистер Линьер», — Шеридан посторонился, пропуская минбарца в кабину. «Если ваше дело не критически срочно, это вопрос жизни и смерти. Вы должны повлиять на Коша, посланец варланцев». «Он». Линьер пытался отдышаться, но был вынужден говорить и говорить, чтобы все же донести информацию до собеседника. «Инквизитор, кажется, он». «Мы знаем, мистер Линьер», — остановил его Джон. «Мы именно сейчас направляемся туда, чтобы решить эту проблему». «Спасибо», — выдохнул атташе. «Хвала Валину». Боль была столь сильной, что Делин не могла даже кричать, горло просто отказывалось вытолкнуть из себя хотя бы один звук. Не могла она и соскользнуть в беспамятство, неизвестная сила не позволяла ей даже упасть, выгибая и слегка приподнимая над полом. Инквизитор, посланец Варлана, стоял с нечитаемым выражением лица, держа в руках ярко сиявшую набалдашником трость, а его глаза неотрывно смотрели на пытаемую сейчас женщину. Наконец, посчитав, что пока достаточно, мужчина опустил трость, звонко стукнув ей об пол, и Делин в ту же секунду почувствовала, как падает. Удар об металлический пол женщина даже не заметила, радуясь даже краткой передышке и чувствуя, как медленно, словно неохотно, уходит боль, еще мгновение назад терзавшая каждую клетку ее тела. Только сейчас, вместе с сиплым выдохом, с губ Минбарки прозвучал стон. «Боюсь, ничего хорошего тебя не ждет», — присел возле посла на корточки Себастьян, окидывая ее взглядом. «Впрочем, ты ни в чем не виновата», — покачал он головой, — «твой жребий определен давно, и ты ничего не сможешь изменить. Как и прочее, ты обречена с момента рождения. Не вам это решать», — раздавшийся за спиной голос заставил Себастьяна замолчать и плавно подняться на ноги, оборачиваясь. «А вот и последний персонаж нашей драмы». «Хммм», улыбка на лице инквизитора чуть угасла, а сам он с удивлением окинул вошедшую в помещение делегацию, капитана Шеридана, Гарибальди с двумя безопасниками, каждый из которых направлял на него оружие, и атташе посла Минбара. «И почему же вы считаете, что я не вправе решать, капитан?» «Потому что ваше испытание – это не более, чем жестокий фарс, инквизитор». Потакание вашим собственным низменным побуждением, скривившись, но не теряя бдительности, произнес Джон. «Или, быть может, вы больше привыкли к имени Себастьян Тамблти?» «О!» — усмехнулся Себастьян. «Позвольте вас поздравить, домашнее задание по древней истории вы выполнили на отлично. Оставьте посла Делин в покое». «Почему?» — вскинул бровь мужчина. «Просто оставьте. Что она тебе? Я не обязан отвечать на ваши вопросы». Говоря это, капитан обходил посланника Варлана по широкой дуге, стремясь одновременно не перекрывать обзор для своих спутников, продолжавших держать Себастьяна на прицеле, и стараясь приблизиться к слабо шевелящейся на полу Делин. «Капитан!» — предостерегающе успел воскликнуть Гарибальди, буквально нутром чуя приближающиеся проблемы, а в следующее мгновение инквизитор короткий шаг в сторону, уходя, пусть и на мгновение с простреливаемой точки, и резко ударил тростью об пол, испуская слепящую волну света, плотной окружностью ударившей во все стороны от него, сбивая присутствующих с ног, а Шеридана и вовсе отбрасывая к ближайшей стене, ощутимо приложив того спиной о балку. Мяу! Что хотел сделать дальше мужчина, так и осталось неизвестным. Раздавшийся в воцарившейся тишине недовольный кошачий мявк заставил Себастьяна вздрогнуть и повернуться на звук, расширившимися от удивления глазами глядя на вальяжно входящего в помещение бегемота. И это было последнее, что он сделал по собственной воле, замерев подобно каменному изваянию под пристальным взглядом Джеринкса. «Ох, что это было!» С кряхтением Гарибальди медленно поднялся с пола, поводя головой из стороны в сторону. Ощущение было, словно его в грудь легнула кобыла. «Что за капитан?» Взгляд начальника службы безопасности упал на замершего в прежней позе инквизитора, а потом медленно и словно с опаской перешел на усевшегося на пол крупного черного кота. Кота, сейчас в явном недовольстве помахивающего обоими хвостами. Гарибальди недоуменно моргнул. «Я в порядке, Майкл», подбирая выпавший в полете бластер, Шеридан точно таким же очумелым взглядом обвел открывшуюся ему картину, но затем, спохватившись, метнулся к продолжавшей лежать Минбарке. «Посол, Делин, капитан, Джон», со стоном женщина пыталась приподняться. «Что вы?» «Тише, я пришел помочь. Линьер рассказал мне, что тут происходит. Я, ох, я в порядке». Делин наконец смогла сесть, опираясь на протянутую руку мужчины. Капитан, снова взяв замершего посреди комнаты мужчину на мушку, Гарибальди с осторожностью обошел его по дуге и приблизился к паре. «А с ним что мы будем делать? И, как, что здесь делает бегемот? Что вообще, черт побери, происходит? Я позже расскажу. Просто, это кот лорда Баала. Я все понял, ничего пояснять не надо». Вскинув брови, Майкл демонстративно отшатнулся. «Шучу, конечно, еще как надо, но я понял. Подожду. А с нашим гостем», вздохнул капитан, поднимаясь на ноги и обходя Себастьяна, «сейчас разберемся». Шеридан примерился и сильным ударом ноги выбил из рук инквизитора его трость, с деревянным звуком покатившуюся по полу в сторону. Убедившись, что мужчина по-прежнему не шевелится, Джон приблизился к продолжавшему сверлить оппонента взглядом Джирингсу и, присаживаясь рядом с ним на корточки, неуверенно начал. «Бегемот, я...» Шеридан перевел взгляд с кота на Себастьяна и назад. «Не мог бы ты отпустить его, чтобы мы могли поговорить?» «Надеюсь...» Капитан вздохнул, что без своей трости он ничего не сделает. «МРРР...» Джирингс мурлыкнул, дернул ухом и отвел взгляд от посланника Варлана, переводя его на Шеридана. В следующее же мгновение Себастьян дернулся, судорожно сжав пальцы, но трости в его руках не оказалось, и он замер, переводя взгляд между присутствующими, досадливо дернув щекой. «Что вы себе позволяете, капитан? Что это вообще за создание?» Вернув себе высокомерное выражение лица, Себастьян на шаг отступил от бегемота, поворачиваясь к человеку. «Я себе позволяю, это вы устроили тут жестокий фарс. Что за средневековые пытки?» «Джон», — подала голос Дилин, — «это испытание. Посол Кош». «Посол Кош может пройти к черту», — повернулся к женщине Шеридан. «Это дипломатическая станция земного содружества, и происходящее нельзя воспринять иначе, чем нападение на посла, и это, вполне вопрос моей юрисдикции. Вы не понимаете, впрочем, что еще я мог ожидать от такого, как вы, капитан? То, что я делаю не по собственной прихоти, я уже говорил вам, я инструмент, призванный исполнить возложенную на него миссию, выяснить ответ на простой вопрос. Пройдет ли посол Дилин какое-то там испытание?» «Именно», — с кривой усмешкой ответил инквизитор. «И своими действиями вы, а нет, это вы своими действиями, уважаемый Себастьян Тамбти», — перебил его Джон, — «нарушаете международные договоры и законы. Нападение на офицеров Вавилона 5 в лице меня и мистера Гарибальди, нападение на представителя посольства Минбара в лице мистера Линьера». Минбарец, уже вернувший себе самообладание и привычный спокойный внешний вид, степенно кивнул. «Физическое насилие и угроза убийства посла Минбара. Вы вообще осознаете, в каком положении сейчас находитесь?» «Джон, я не буду подавать жалобу за нападение», — после недолгого молчания подала голос Дилин. «Я согласилась на испытание добровольно. Посол Кош должен убедиться, что...» «Если посол Кош желает в чем-то убедиться», — жестко оборвал женщину капитан, — «пусть будет любезен лично обратиться с вопросом и разрешить все сомнения. Или вон», — Джон махнул рукой в сторону стены, — «пусть выметается в соседнюю звездную систему и делает там все, что ему заблагорассудится. Но не на Вавилоне 5. Пойми, Дилин», — успокаиваясь, Шеридан вздохнул, — «это не испытание, не проверка и не тест. Это исполнение извращенных желаний одного конкретного серийного убийцы из седой древности». Он указал пальцем в криво усмехнувшегося Себастьяна. «Если это методы света», — мужчина изобразил пальцами кавычки, — «такой свет меня не устраивает. Кажется, я один тут чего-то не понимаю», — задумчиво протянул Гарибальди, переглянувшись со своими подчиненными. «Впрочем, нет, вы, ребята, явно тоже не в курсе». Мужчина пожал плечами, с невозмутимым видом облокотившись спиной о стену, но продолжая держать бластер наготове, пристально отслеживая малейшие движения инквизитора. «Философия философией, а здоровую паранойю никто не отменял. Ваше высокомерие, достаточно». Посол Кош, как всегда, подошел бесшумно и, похоже, некоторое время уже стоял в проходе, наблюдая за ситуацией. «Испытание закончено». Посол Кош удивленно посмотрела на Варландца Дилин. «Капитан Шеридан», — донеслось из вокабулятора костюма посла, повернувшего голову к Джону, — «приношу извинения за случившееся недоразумение. Не идут на благо общему делу. Мы придем к согласию». Глаз Коша сузился в точку, продолжая сверлить Шеридана взглядом. «Посол Кош», — прервав затянувшееся недоуменное молчание, Шеридан кивнул Варландцу. «Если посол Дилин не будет выдвигать обвинений, и если ее здоровью не был причинен вред, я в порядке, Джон». Минбарка выпрямилась рядом с капитаном, осторожно положив руку ему на локоть, хотя, по правде говоря, чувствовала себя все же не слишком хорошо. «В таком случае», — капитан дернул щекой, невероятным усилием воли сохраняя вежливое выражение лица, — «полагаю, данный инцидент может быть замят, но Себастьян должен немедленно покинуть станцию». «Да». Кош плавно кивнул шлемом своего скафандра, коротко посмотрел на инквизитора и, не произнося больше ни слова, развернулся, покидая помещение. Себастьян, не проронив ни слова, молча поклонился капитану, поднял с пола свою трость и, оправив костюм, неспешной походкой направился следом за Варландцем. «Капитан, мы так просто его отпустим?» — проводил уходящего человека Гарибальди. «В этот раз, да, Майкл, спасибо за помощь. Дело ваше, капитан», вздохнув, начальник службы безопасности пожал плечами, убирая бластер в кобуру. Транспортный корабль Варландской империи плавно вышел из дока Вавилона-5, направляясь к местной зоне перехода. Диспетчер станции выдал разрешение на вылет, зафиксировал убытие корабля и с облегчением вздохнул, просто вздохнул, избавившись от проблемного гостя. Нет, в самом факте наличия или отсутствия кораблей варландцев на станции не было ничего особенного, суда были небольшие, не требовали никакого обслуживания, а точнее, прямо и категорически запрещали приближение к ним посторонних, да и перемещением по станционным зонам разгрузки занимались самостоятельно, тщательно следуя всем существующим протоколам и регламентам. Вот только они были живыми существами, а не созданной чьими-то руками техникой. Вы представляете себе, что такое живой организм в 150 метров длиной и с вооружением, способным дать прикурить некоторым крейсерам? То-то и оно. Лучше с такими существами держать ухо востро и постараться просто не пересекаться как можно дольше. На терминале пиликнул запрос на активацию станционной зоны перехода, и диспетчер с облегчением дал добро, бросив короткий взгляд на обзорное окно, за которым внутри расположившейся вдалеке конструкции зоны ярко сверкнула искра энергии, затем развернувшаяся в светящуюся воронку. Корабль Варлана покинул пространство Вавилона-5. Стоило только воронке перехода схлопнуться, отрезая проход между вырожденным космосом и обычным пространством, как посреди багрово-черных переливов гиперпространства вспыхнуло множество темно-фиолетовых облаков, из которых вынырнул целый рой небольших летательных аппаратов, окруживших корабль. Транспортник Варлана на мгновение замер, словно в нерешительности, а затем попытался резко ускориться, вырываясь из окружения. Протаранить один из аппаратов, сделать хотя бы что-то, но объекты выстроились в правильную сетчатую структуру, заключая живое судно в идеальную сферу, между ними протянулись тонкие лучики энергии, ярко светящиеся на фоне мрачного окружения, а затем лучики развернулись в голубоватые светящиеся плоскости силовых полей, полностью отрезая корабль от окружающего пространства, не давая варландскому транспортнику сделать еще хоть что-то. Из точно такого же фиолетового облака вынырнула огромная золотистая пирамида, подцепила дрейфующую в гиперпространстве сферу с пойманной добычей гравитационным захватом и, подтянув внутрь раскрывшегося на корпусе отверстия, в то же мгновение снова ушла в гиперпространственный прыжок. Фиолетовая вспышка, короткий миг ускорения и остались только бескрайние черно-багровые переливы вырожденного космоса. Глава 52. Есть ли у этой платформы душа? Интеллект – отвратительная вещь. Человек без мозгов абсолютно уверен в высоком уровне своего развития. Умный же прекрасно осознает, какой он, в сущности, придурок. С просторов интернета. Ну здравствуй, дружок. Транспортный корабль варландцев в очередной раз дернулся, стараясь вырваться из кокона силового поля. В отличие от теней, он явно не был способен к просачиванию в гиперпространство или фазированию, как это делали их пехотинцы. Еще одним отличием было то, что корабль, хоть и владел телепатией, что, полагаю, использовалось для улучшения связи с пилотом варландцем, постоянно соединен во что-то подобное коллективному сознанию не был. По крайней мере, дежуривший около подопытного специально выращенный мозг-сканер зафиксировал только один пси-импульс, да и тот был ненаправленным и затух, даже не покинув пределов звездной системы. Тщательное и детальное сканирование корпуса корабля, проведенное младшими всеми доступными репликатором способами, дало заметно больше информации, чем при использовании датчиков Вавилона-5, пусть и с добавлением репликаторных же блоков. Транспорт варландцев был сложным и по-своему красивым, живым организмом, полагаю, что выращенным искусственно или же адаптированным из какой-то существовавшей ранее формы жизни, пригодной для проживания в условиях вакуума. Большую часть тела корабля занимала именно его тело, транспортная область, она же пассажирский отсек, кабина пилота и все такое прочее, по сути могла считаться чем-то средним между желудком и карманом, как у земных сумчатых. По собственному желанию, а вернее, по команде пилота, корабль мог раскрыть эту область наружу, впуская или выпуская пассажира. Как это обстояло с пилотом варландцем, сказать было сложно, ввиду отсутствия варландца для опытов, но, полагаю, он мог просочиться в корабле самостоятельно, все же у сородичей посла коши тело было явлением несколько условным. В отличие от материалов, из которых состоял корпус кораблей теней, Варланские больше походили на живую кожу. Плотная и гибкая структура состояла из множества хитрым образом скомпонованных между собой слоев, чем-то действительно напоминая обычный эпидермис, только адаптированный к куда более агрессивной среде, чем жизнь на планете. И вот тут уже все совпадало с моими воспоминаниями о сказанном в сериале. Корпус корабля был предназначен под поглощение приходящей извне энергии, переваривая 82-32% ее объема в пределах запаса прочности. Фактически, это означало крайне высокий уровень защиты от импульсного оружия младших рас, как и в случае белых звезд. Энергетическая составляющая заряда, попавшего в корабль, практически полностью поглощалась корпусом, а оставшаяся кинетическая часть просто проминала кожу, оставляя синяк, который, впрочем, со временем вполне мог исцелиться. Любопытным был и разум корабля, в отличие от теней, использовавших для этого мозг пилота, интегрируемого в корпус корабля в качестве его детали, варланский транспорт был разумен сам по себе. По оценкам репликаторов, уровень интеллекта корабля примерно соответствовал разуму очень умной обезьяны, если сравнивать ее с обычным человеком, то есть вести заумные философские беседы с ним не выйдет, но донести какую-то простую мысль типа «твоя выгружай пассажира, моя не препарируй тебя живьем прямо сейчас» было вполне возможно. Проникнувшись щедрым предложением, транспорт выплюнул из себя переливающийся кокон запакованного в стазис Себастьяна, который тут же был подхвачен лучом телепорта и перенесен в соседний лабораторный бокс. Новый виток тщательного сканирования и новые полученные данные. Инквизитор был человеком. Когда-то, нет, сейчас он тоже оставался человеком, вот только, по результатам сканирования, в его ДНК присутствовало 43-76% посторонних элементов, не присущих геному Homo sapiens. С точки зрения существующих технологий, доступных землянам, да и, пожалуй, прочим младшим расам, изменить генетическое строение взрослого сформированного организма, не превратив его в лужу органической слизи или мутанта с внешностью в лучших традициях фильма Джона Карпентера, было на уровне чуда. Те же репликаторы, конечно, владели полным знанием о генетическом конструировании Асгарда, но серые человечки предпочитали, умели и практиковали подход проще собрать с нуля и, как надо, не внося столь кардинальных изменений в живой организм. А вот варланцы сподобились. Впрочем, всегда оставался вариант, что этот Себастьян уже не был тем самым Себастьяном, которого варланцы забрали с Земли в 19 веке, а являлся его точной визуальной копией, выращенной при помощи генной инженерии с последующим переносом воспоминаний оригинала. Но зачем так сложно? Отдельного внимания стоил и основной рабочий инструмент посланца, массивная, выполненная под дерево, трость с кристаллическим набалдашником. По сути, тростью это было точно в той же степени, что и автомат Калашникова, на который, при нужде, тоже можно было опираться. Сняв телепортационным устройством точную структуру объекта, я мог с уверенностью сказать, что это было высокотехнологичное и довольно сложное устройство, построенное на принципах, очень сильно напоминавших техномагические импланты производства теней. Внутри трости также имелся модуль, отвечающий за формирование канала в нулевое пространство. А вот сам механизм ее работы все же был несколько иным. Техномагия теней прекрасно работала у любого пользователя, который имел нужное устройство, имплант. По сути, сам имплант и делал всю работу, требуя у мага только представления об эффекте, который было нужно получить на выходе. Если, разумеется, эффект был хотя бы теоретически возможен с точки зрения законов Вселенной, трость была более узконаправленным инструментом, имея ограниченный ассортимент функций, к тому же, требовавших наличия телепатического гена у своего оператора. Впрочем, само по себе устройство, пусть и не было чем-то выдающимся, все же добавляло новые детали к уже известной репликаторам информации по существующей технологии. А это, самая важная причина, по которой вообще стоило затевать все эти исследования. К тому же, это был новый образец органических технологий, использующих материалы и методы, схожие с возможностями репликаторов, пусть и ограниченные возможностями органической материи как таковой. Этого все еще было недостаточно для того, чтобы задуматься о смене структурной основы своего «я». Но, знать бы еще, что это такое, мое «я». Смешно подумать, но, несмотря на все прошедшее время, несмотря на все свои действия, решения и планы, свершившиеся и сложившиеся с момента появления в этом мире, я не имел ни малейшего представления, кто я такой вообще есть. Репликатор третий с кардинальным образом изменившейся личностной матрицей и неизвестным образом полученной памятью о земном сериале 90-х годов 20 века, которого, насколько ХМ я помнил, в изначальной вселенной этого тела все-таки не существовало. Душа какого-то неизвестного мне обитателя Земли из того самого 20 века, непонятным образом попавшего в тело человекоподобного репликатора, который сам в свою очередь попал во вселенную сериала «Вавилон 5». Энда, черт побери, да я с той же вероятностью мог оказаться даже новой формой неорганической жизни, возникшей по случайному стечению обстоятельств на станции земного содружества «Вавилон 5» и получившей знания о возможном будущем этого мира, в комплекте с идеями о куче различных технологических решений, которые, как мне кажется, были присущи репликаторам из, как мне кажется, совершенно другой вселенной, которая, как мне кажется, была описана в своем собственном фантастическом сериале. По каюте посла империи Гаулдов разнесся гулкий звук удара металлом по металлу, и еще один, и третий. Почувствовав, что это не то, что не приносит облегчения, а и вовсе не имеет никаких последствий, кроме вмятин на поверхности, я все же прекратил биться лбом о столешницу, хотя, видят все существующие боги, хотелось бы иного. Вообще, вопрос, которым я столь внезапно озадачился, был по-настоящему важным, особенно в разрезе того факта, что я не задавался им на протяжении практически 2 лет своего пребывания здесь, что могло послужить причиной столь резких изменений. Накопившиеся ошибки в коде, которые с завидным постоянством пыталась обнаружить короны, или развитие личностной матрицы, по аналогии с полноценным осознанием себя сестричками, перешедшей на какой-то иной, более высокий уровень организации, ответа у меня не было, как не было и представления, кто вообще мог бы мне этот ответ дать, уж точно не варланцы с тенями. Возможно, что-то умное мог сообщить Лориен, все же, старикан был первым живым существом в этой вселенной и должен был навидаться просто до неприличия многого. Правда, это при условии, что он тут существует, и также, как в сериале, сидит в глубинах Заходума, а не свинтил из галактики по примеру прочих повзрослевших изначальных. Хотя, пожалуй, начать с таицкого-то попроще, например, с охотников за душами. Насколько я помнил, эти товарищи как раз умели, или, по крайней мере, делали вид, что умели, работать с такой тонкой материей, как души разумных. А, как по мне, если ты умеешь перехватывать такую субстанцию в момент смерти и заключать ее во что-то материальное для целей длительного хранения, ты таки должен понимать, что и как ты делаешь. Проблема была только в том, что я не имел ни малейшего представления, где охотники обитают. В оригинальной истории этот вопрос не был освещен от слова вообще. За все показанные события охотники за душами появлялись считанное число раз, и ни разу не было показано их родного мира. Только единожды обозначили какую-то оставленную планету, обнаруженную земными археологами-гробокопателями, которая впоследствии оказалась чем-то вроде захоронения или склада с душами, сохраняемыми там, как в коллекции. Но, у меня была великая машина. По информации в сети репликаторов, конструкция машины была завершена на 91,452%, что уже вполне позволяло использовать ее функционал практически в полном объеме. Успешно подготовленный оператор занял свое законное место в центре управления конструкцией, и я принялся искать модуль великой машины, предназначенный для телепатической связи на сверхдалекие расстояния или поиска требуемых разумных на такой же дистанции, оставлял любопытное впечатление. Как и предполагалось по результатам всех смоделированных младшими опытов, наличие сознания хотя бы с мельчайшими зачатками телепатических способностей, на уровне наличия телепатического гена в принципе, было достаточно для того, чтобы устройство делало все остальное. Подключившись к машине через имплантированный в мозг модуль связи с сетью репликаторов, используя его в качестве органического ИЧМ, я прислушался к космосу. В базе данных изначальной машины, уже давно скопированной репликаторами, были сведения о самом существовании охотников за душами, но, похоже, эти товарищи были весьма скрытными, заметка ограничивалась перечнем систем, в которых было отмечено их присутствие в прошлом, зафиксированные факты пересечения с представителями прочих рас галактики и обрывочные данные об их биологии, параметрах кораблей и социально-культурном укладе. Теперь же, используя модуль дальней связи для поиска абонента, я почувствовал себя Чарльзом Ксавьером, напялившим на себя шлем Церебро, Через имплант в сеть репликаторов пошел поток образов, содержащий информацию о слепках разума всех находящихся в зоне действия устройства разумных. Даже в случае изначального устройства эта область была весьма велика, накрывая с запасом в 15-34% всю освоенную местными обитателями часть галактики, а уж в исполнении репликаторов, по вложенной в них привычке доведших все технологические узлы, доступные их пониманию, до идеала. Осознавая принципы работы этого устройства, поневоле начинаешь задумываться, что учение тех же джедаев о силе было бы тут далеко не такой чушью, как может показаться. Идея состояла в том, что все формы разумной жизни во Вселенной, по задумке создателей великой машины, были связаны между собой, даже если были не в курсе о существовании друг друга и вообще располагались на противоположных концах галактики. Иванова в оригинальной истории, помнится, видела этот процесс несколько иначе, вероятно, ввиду ограничений, накладываемых органическим мозгом человека, в моем же случае, посредством куда более совершенного мозга в банке, перед глазами предстала россыпь ярких сияющих разноцветных звезд. Это не были звезды в прямом смысле, но каждая из них представляла собой группы разумов представителей одного вида, достаточно мощных в своей совокупности, чтобы засветиться через бездны пространства. Серебристо-белая мерцающая звезда. Прикидывая ее положение относительно карты галактики, можно было предположить, что это была империя Варлана. Точно так же по аналогии можно было опознать и теней, плотную красную звезду, заметно ярче первой, что и неудивительно, ведь подавляющее большинство обитателей этого вида сидели на Заходуме. И да, Лориен обретался, похоже, именно там, стоило мне на мгновение присмотреться к теням пристальнее, на фоне их ментального свечения стала заметна еще одна точка, очень маленькая, но по яркости ничуть не уступающая всей их цивилизации. Впрочем, искал я отнюдь не их. Выполняя отданную команду, сеть репликаторов через машину отфильтровала лишние сигналы, и, энда, точка, определяемая системой, как концентрация разумов охотников за душами, была тусклой и еле заметной, по крайней мере, на фоне некоторых из прочих звезд. Изначальные были собраны в одной звездной системе на самой окраине галактики, фактически, еще чуть-чуть и их можно было бы причислить к кочевникам, по крайней мере, расположенная на самом конце рукава двойная звезда, на мой взгляд, держалась там на честном слове. Ну, или благодаря технологическим ухищрениям высокоразвитых инопланетян. Что же, а вот теперь, пожалуй, можно слетать и познакомиться. Интерлюдия. Капитан Шеридан проводил делегации Пакмара и Дрази, покидающие его кабинет, задумчивым и крайне озабоченным взглядом. Впрочем, точно такие же эмоции легко читались и на лице командира Ивановой, стоявшей рядом с командиром Вавилона-5. Еле успела утихнуть предыдущая волна скандала по поводу попытки нападения Центавриан на Нарн с использованием запрещенного оружия, как республика отличилась в очередной раз. По словам послов, выходило, что, потерпев неудачу в задуманном блицкриге, сородичи Ланда решили обезопасить себя от возможной агрессии соседей, по крайней мере, ничем иным, хотя бы отдаленно подходящим в качестве разумного повода. Шеридан объяснить полученные новости не мог. Корабли Центавра совершили ряд нападений на приграничные миры Дрази и Пакмара, расположенные непосредственно вдоль их совместных границ. Кажется, у Центавриан окончательно поехала крыша, вздохнула Иванова. Учитывая то, что нам известно, многозначительно приподнял бровь капитан, я не уверен, что у них был особенный выбор. Ваша правда. Быть может, вам стоит поговорить с ним, с Ландой я имею в виду. У нас нет оснований не верить Дрази или Пакмара, но происходящее все равно выглядит как-то дико. Ланда не было видно на публике с последнего заседания, задумчиво постучал по столу Шеридан. Но ты права, я вызову его на разговор. В конце концов, четкое понимание ситуации всеми заинтересованными лицами, в его интересах в том числе. Подготовить отчет на Землю, да, кивнул капитан, там в любом случае должны знать о ситуации. Подготовь. После беседы с послом я дополню, если будет, чем, и отправлю, сделаю. Командир Иванова, развернувшись на каблуках, покинула кабинет, а Шеридан откинулся в кресле. Все действительно выглядело театром абсурда. Обосновать и понять решение правительства Центавриан атаковать соседей, не решив окончательно вопрос с одними нарнами, выглядело настолько идиотским, что капитану порой все происходящее казалось какой-то глупой шуткой. Впрочем, поправил сам себя Джон, не стоит забывать о влиянии теней, как говорила Дилин, им был нужен конфликт, а этот факт прекрасно ложился в существующую картину атаки на всех подряд, и вероятность, пусть и мизерная, что следующей целью может оказаться и земное содружество, не добавляло мужчине оптимизма. Будучи откровенным с самим собой, командир Вавилона все же не считал такой исход сильно вероятным. Связываться с землей или Минбаром, одновременно воюя с членами Лиги и Нарном, было равносильно самоубийству. Даже с прямым участием теней в боевых действиях это всего лишь привело бы к вмешательству Варлана и полномасштабной галактической свалке. Тут уже не до развития через борьбу. Шеридан поморщился. Варлан. После отлета со станции Инквизитора, посол Кош всеми силами делал вид, что его, Шеридана, не существует в природе. По крайней мере, за прошедшие пару дней они столкнулись лишь три раза, каждый из которых инопланетянин просто проходил мимо, явно не намереваясь ни обсуждать, ни как-то комментировать произошедшие. Дилин, впрочем, тоже, как и сказала тогда, заявлять протест или обвинять кого бы то ни было в нападении на посла не стало, ограничившись лишь визитом к доктору Франклину, который официально подтвердил отсутствие каких бы то ни было опасных последствий от действий Себастьяна и прописал женщине пару дней отдыха с обильным питанием. Шеридану оставалось только покачать головой. Вздохнув, капитан выпрямился в кресле, придвигаясь к столу. Размышления – это хорошо, но поговорить с Ландо все же нужно. Вбив пару команд в терминал, Шеридан отправил Моллари официальный запрос на встречу, как командир дипломатической станции, де-факто, да и де-юре, если задуматься, он по сути выполнял обязанности посла земного содружества. Да, реально его полномочия были заметно меньше, но в ситуации, когда требовалась оперативная реакция на события, а времени на отправку запроса домой и ожидание ответа правительства или военного командования не было, разница была незначительна. Недовольный и весьма устало выглядящий посол Моллари появился на пороге кабинета капитана через два часа. Вопреки привычному образу, сегодня центаврианин был полностью трезв, что делало его еще менее приятным и довольным жизнью собеседником. Смерив хозяина кабинета взглядом, Ландо вопросительно вскинул бровь. «Капитан, чем я могу быть вам полезен? Ваш вызов, — мужчина развел руками, — застал меня врасплох. Будем откровенны, я был занят. Что за театр абсурда творится, посол?» — перебил центаврианина Шеридан. «Не понимаю, о чем вы», — скривился Ландо. «И вообще, не нужно говорить со мной в таком тоне, капитан Шеридан. В конце концов, я пришел по доброй воле, хотя ваши войска вторглись на территорию Дразии Пакмара, и только не говорите мне, что вы не в курсе этих событий. Совершенно очевидно, что это дестабилизирует обстановку во всем регионе и не имеет ни малейшего отношения к вашей войне с Нарном. Чего ради, посол?» Лицо посла стало еще более недовольным. Моллари вздохнул, мрачно посмотрев на командира станции. Даже не будучи телепатом, было очевидно, что центаврианин прилагает огромные усилия, чтобы не сорваться на совсем уж площадную ругань, стремясь остаться в рамках вежливости и приличий. Наконец, дернув щекой, мужчина все же ответил. «Буду откровенен с вами, капитан. Как представитель Республики Центавра, официально я могу сказать лишь, что это решение было принято императором и кабинетом министров республики. Его цель – создание буферной зоны вокруг наших территорий для предотвращения возможных инцидентов». «Инцидентов», – всплеснул руками Джон. «Для вас это, может, и буферная зона, а для Дрази – это вторжение. Вы вообще понимаете, что происходит, Ланда?» Капитан вздохнул. «Эта станция задумывалась, как место для мирных решений любых противоречий. А теперь, мечты о мире пошли прахом, а у Центавра в этом крайне незавидная роль. Вы этого не видите». По лицу посла Моллари пробежала целая череда эмоций: гнев, отчаяние, растерянность, даже какая-то затравленность. Но центаврианин взял себя в руки, вернул лицу собранный и серьезный вид и пристально посмотрел в глаза Шеридану. «Капитан, я уже вам сказал, как официальный посол Республики Центавра я могу дать определенные комментарии о происходящем, и выбор», — он вздохнул, — «слов в этих комментариях будет весьма ограничен. Это не значит», — не дал Ландо вставить капитану слово, подняв руку, — «что мне, как гражданину Центавра, нравится то, что происходит в моем государстве. Но в данный момент я не имею ни единой возможности как-то на происходящее повлиять. И, если у вас больше нет иных важных тем для беседы», — Моллари чуть наклонил голову к плечу, скептически глядя на мужчину, — я вернусь к своим делам. Я вас услышал, посол Моллари. Что же, тогда я могу только обратиться к вам, как командир Вавилона 5, за чью безопасность я в ответе. Джон коротко кивнул. Я прошу вас повлиять на своих соотечественников, чтобы они вели себя более сдержанно, по крайней мере, в общественных местах и при большом скоплении обитателей станции. Ни вам, ни мне совершенно не нужны беспорядки и драки. С послом Гекаром я проведу точно такую же беседу, не сомневайтесь. Сделаю все, что в моих силах, капитан. Моллари развел руками, коротко поклонился и быстрым шагом покинул кабинет, оставляя Шеридана в одиночестве. Что-то с послом явно было не так. Нет, сама реакция гордого центаврианина на весьма неудобные вопросы была логичной и ожидаемой. Хорошо уже то, что он, помимо официальной позиции, все же высказал и свое личное отношение. Это давало какую-то надежду на остатки здравого смысла. Но картина все равно вырисовывалась неприятная. Тихо пиликнул терминал на столе, привлекая внимание Шеридана. Командир Иванова, как и обещала, закончила официальное сообщение на землю о текущем положении дел. Капитан, тяжело вздохнув, прошел к кофейному столику, наливая себе полную чашку черного кофе, засыпал туда 4 ложки сахара и вернулся за свой стол. Сначала нужно прочесть документ, составленный заместителем, потом внести в него детали и личные комментарии, отправив по итогу домой, а затем он бы не отказался поспать хотя бы пару часов, не думая ни о чем апокалиптическом и надеясь, что станцию за это скромное время не попытаются разобрать на запчасти. Ага, поспал. 2 часа. Шеридан слушает, чувствуя, как дергается глаз. Капитан принял входящий вызов от посла Нарна Гекара. «Посол Гекар, чем я могу?» «Капитан», на лице Нарна читалось нешуточное волнение. «Простите, если отрываю вас от важных дел, но нам нужно поговорить. Вопрос срочный». «Хорошо», вздохнул мужчина. «Давайте через час в парке, мне нужно закончить пару дел. А так хоть прогуляюсь», тихо закончил себе под нос Джон. «Конечно, конечно, я буду там, капитан». Гекар на дисплее прижал руку к груди, коротко кланяясь, и отключился. Гекара капитан увидел еще с противоположного конца коридора, стоило ему только выйти из лифта. Нарн нервно расхаживал из стороны в сторону, явно дожидаясь собеседника чуть ли не с самого момента звонка. Увидев командира Вавилона, посол всплеснул руками, делая пару шагов навстречу. «Капитан, простите еще раз за то, что отрываю от дел, но дело в самом деле сложное и важное. Я понимаю, посол», — кивнул мужчина, приглашая того следовать за собой. «Если вопроса секретности не стоит, можем поговорить на ходу. Лучше в беседке», — посмотрев по сторонам, выдохнул Нарн. «Как скажете». До ближайшего тихого местечка мужчины шли в молчании, впрочем, идти было достаточно близко. Нарн нырнул в ближайший проход между декоративной зеленой изгородью, убедился, что беседка никем не занята и выглянул на тропинку, кивая Шеридану. Итак, мужчина с усталым вздохом сел на одну из скамеек, вопросительно глядя на посла. «Да, капитан Шеридан», Гекар опустился было напротив человека, но через мгновение все равно вскочил на ноги, продолжая расхаживать перед Джоном. «За несколько минут до моего звонка вам я получил сообщение по посольской линии связи. Вероятно, вы не знаете, но я расскажу, в то же самое время, когда центавриане пытались совершить нападение на мою родину, на Нарн, наш собственный флот атаковал одну из их ресурсных и ремонтных баз в системе Гараж». Дождавшись кивка, посол продолжил. «К сожалению, как я узнал впоследствии, атака не увенчалась успехом. Все прибывшие туда корабли были уничтожены противником». «Слабо верится», — Гекар покачал головой, «но, полагаю, наша разведка ошиблась в количестве и местах дислокации кораблей Центавра. Это, несомненно, печальный факт, Гекар», — Джон устало вздохнул, «но я пока что не совсем понимаю, для чего вы попросили встречи». «Да-да, простите, капитан», — кивнул Нарн, «я уже перехожу к главному. Как я уже говорил, я получил шифрованное сообщение. Один из крейсеров, отправленных к Гаражу 7, сумел вырваться, с огромными повреждениями, чудом не сбившись с пути в гиперпространстве, но, я понимаю, что не должен просить о таком. Вы ведь и так очень многое делаете для того, чтобы эта война закончилась. Но, капитан корабля мой дядя, если...» Нарн глубоко вздохнул, успокаиваясь, «капитан Шеридан, им не дотянуть до одной из баз снабжения, особенно в свете того, что Центавр наверняка будет искать недобитков. Но до Вавилона 5 им всего 5 часов хода, даже на одном двигателе. Я, посол, округлил глаза Джон. Вы просите, чтобы я укрыл в системе станции боевой корабль Нарна. Вы же понимаете, что это нейтральная территория. И, если я так поступлю, Центавр может посчитать это открытым вступлением в войну. Я уже молчу о том, что со мной сделают на Земле за такой подарок. Я понимаю, капитан, понурился Нарн, но им больше ни на что надеяться. Я вызвал два корабля для сопровождения, но им лететь почти два дня на полном ходу. Столько гашнот не продержится в гиперпространстве. А выходить в обычный космос в одной из систем с зоной перехода, Гекар покачал головой, это огромный риск обнаружения, да и проблем с повреждениями это не убирает. Так, капитан резко провел ладонями по лицу, сосредотачиваясь. Дайте мне минуту тишины, пожалуйста. Конечно, Нарн кивнул, садясь на скамью и действительно замолкая, а Шеридан глубоко задумался. Просьба Гекара на самом деле была крайне сложной. С одной стороны, Нарном он сочувствовал, несмотря даже на то, что войну де-факто развязали именно Нарны, пусть и поменявшись затем местами с противником, он им сочувствовал. Да и применение оружия массового поражения против гражданского населения. Энда, с другой же, это все-таки был военный корабль одной из воюющих сторон, крейсер, пострадавший во время боевых действий. Если капитан земного содружества, командующий дипломатической станцией в нейтральной области пространства, внезапно решит оказать недвусмысленную помощь кому-то из участников конфликта, а что может быть недвусмысленнее укрывания или даже ремонта крейсера, это будет означать втягивание Земли в военные действия. И, он в этом практически не сомневался, центавриане, а через них и тени, этим поводом воспользуются на полную катушку. И это он даже не вспоминал сейчас про проблемы лично для себя со стороны правительства и командования. Обратиться за помощью к Дилин или Кашу, доводы против у них будут ровно те же самые. И, если в случае центавриан это их будет волновать чуть слабее, тени никуда не денутся. И тут же нападут, а Дилин все время твердила, что они еще не готовы к открытому противостоянию со столь серьезным противником. Что еще, лорд Баал? Нет, посол Гаулдов, вероятно, помощь окажет. И, возможно, все проблемы ограничатся его ехидными комментариями, но, с тем же успехом он может и просто пожать плечами, заявив, что такие вещи империю Гаулдов не касаются, а они и так защищают гражданское население. Нет уж, вариант, конечно, рабочий, но Шеридан предпочел бы никогда им не пользоваться, по крайней мере, добровольно. Ну, или хотя бы оставить его на самый крайний случай, когда других вариантов больше не останется. Еще, а больше вариантов, по сути, не было. Хотя, Джон практически зажмурился, пытаясь поймать ускользающую идею, пока, наконец, ему это не удалось. Посол Гекар, медленно произнес капитан, открывая глаза и тщательно подбирая слова. Капитан, с надеждой посмотрел на него Нарн. Вы должны понимать, что помощь вам открыта, как капитан земного содружества, как командир Вавилона 5, означает втянуть Землю в войну с Центавром. Однако, мрачно посмотрел на Нарна мужчина, не давая тому вставить слово, кажется, у меня есть решение, которое грозит всем нам меньшими проблемами. Я весь, внимание, капитан Шеридан, приложил руки к груди Гекар, с выражением огромной надежды глядя на мужчину. Согласно действующим международным договоренностям, корабли должны отвечать на полученный сигнал бедствия, особенно, если это происходит в гиперпространстве, и без оказанной помощи пострадавший корабль рискует никогда оттуда не выбраться. Да, кивнул Нарн, но я пока не совсем. Мне потребуются координаты ближайшей зоны перехода, кроме Вавилона 5, до которой сможет добраться ваш корабль, продолжил весьма мрачный Шеридан. Я направлю в эту область пространства свой корабль, Кальвадос, на патрулирование. Они, конечно, выбили большую часть пиратов в окрестностях, но такую шваль никогда полностью не истребить. Свяжитесь со своим дядей, передайте, что корабль должен подавать сигнал бедствия, находясь возле зоны перехода, но так, чтобы было очевидно, выйти в обычный космос самостоятельно или продолжить путь он может и не суметь. Нападение пиратов, удивленно моргнул Гекар, но ведь Гашнот, это крейсер, какие пира, я знаю, как это выглядит, остановил посла капитан, но домыслы как это вообще возможно, все же остаются домыслами, а факты таковы, что это наш долг оказать помощь попавшему в беду кораблю. Я не могу привести Гашнот к Вавилону, не рискуя развязать войну с Центавром, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Я понял, капитан Шеридан. Нарн вскочил. Я тотчас же свяжусь с кораблем, передав им инструкции и координаты. Я перешлю вам координаты зоны перехода. Первым делом, да, низко поклонившись, Гекар почти бегом покинул беседку, а Шеридан издал тоскливый стон, во что он втянул сам себя в очередной раз. До пенсии было еще весьма далеко, но вот отпуск. Да как бы он хотел сейчас оказаться на какой-нибудь планете-курорте, подальше от всего этого безумия. Лейтенант Приндик, вздохнув, Джон поднялся со скамейки, вызывая по коммуникатору старпома Кальвадоса, говорит капитан Шеридан. «Слушаю, капитан», раздался слегка удивленный голос лейтенанта. «Есть работа для Кальвадоса», произнес мужчина, входя в лифт. «Прибудьте ко мне в кабинет, я расскажу детали». «Есть, сэр, буду через 10 минут. Надеюсь, я не совершаю последнюю ошибку в своей карьере», пробормотал себе под нос Джон, когда Эдвард отключился. Фрегат земного содружества «Кальвадос» запрашивает разрешение на вылет. Расположившись в капитанском кресле, лейтенант Приндик связался со станцией, готовя корабль к выходу из дока. «Кальвадос, говорит Вавилон-5, ответил коммуникатор голосом Шеридана, вылет разрешаю. Удачи, лейтенант. Она нам не нужна, усмехнулся Приндик, отключаясь. Получив подтверждение от компьютера станции о разрешении покинуть док, Эдвард кивнул выжидательно смотревшему в его сторону второму пилоту, давая отмашку на вылет, а сам задумчиво откинулся на спинку кресла, прокручивая в голове прошедший разговор с капитаном. Задача, поставленная Шериданом, была на грани. Нужно было быть совершенно слепым и глухим, чтобы не видеть свежих новостей о событиях, происходящих вокруг войны Нарна и Центавра, так что это был только вопрос времени, когда одна из сторон должна была мотивировать Землю на участие в происходящем. Сам Приндик, как, впрочем, и большая часть экипажа корабля, с которым он успел неплохо сработаться за время фактического командования фрегатом вместо капитана, явно симпатизировала именно Нарнам, даже несмотря на тот факт, что начали не они. Последние действия представителей республики вызвали крайне негативную реакцию вообще всех, кто имел хоть какое-то мнение на этот счет. Но вот то, что им предстояло сделать. Лейтенант, окликнул его оператор сенсорного массива. Да, старшина, вернулся из раздумий Эдвард, с некоторым удивлением отметив, что задумался настолько глубоко, что пропустил выход в гиперпространство. Как вы приказали, мы просканировали пространство в указанной области, пока на сенсорах пусто. Вы уверены, что это пираты, сэр? Вавилон получил оборвавшийся сигнал, мотнул головой лейтенант, о нападении. Даже, если это случайная помеха, нужно проверить. Абсурд какой-то. Прямо под носом у станции. Это не пираты, проворчал пилот, это самоубийцы какие-то. Да ладно ворчать, хмыкнул Приндик, рассматривай вылет, как поход в тир. Даже, если тут остались пираты, ничего серьезного из кораблей у них не осталось, мы знатно проредили этот сброд. Не договаривать собственному экипажу Эдварду нравилось не слишком сильно, но в этом капитан был прав. Как любой боевой, да и не только, корабль, Кальвадос имел множество систем, постоянно ведущих записи показаний сенсоров, переговоров экипажа, отданных команд. И, если в случае обычного судна их просмотр и анализ происходил спустя рукава, то фрегат все-таки был прототипом, хоть и показывал результаты далеко за гранью любых испытаний. Рисковать попасться с их небольшой махинацией на такой мелочи было бы крайне глупо. «Сэр», — подал голос связист, — «фиксирую сигнал бедствия на частотах Нарнов. Координаты 12-44-768, сигнал. Сигнал стоит на месте, похоже, кто-то». «Ничего себе», — удивленно выпучил глаза мужчина. «Что там, если компьютер не врет, это нарнский тяжелый крейсер». Подбитый нарнский тяжелый крейсер, подающий сигнал бедствия. Полная боевая готовность. Тут же отдал указание Приндик, выпрямляясь в кресле. Идите на сигнал, но осторожно. Если это действительно подбитый корабль Нарнов, тот, кто его потрепал, еще может быть рядом. Если же ловушка, тем более надо быть внимательным. По мостику Кальвадоса раздались подтверждения приказа, а свет мигнул, сменяясь на тревожный алый цвет. Эдвард выдохнул. Найти нужный им корабль оказалось куда проще, чем он опасался. Да и выглядело все пока именно так, как говорил капитан Шеридан. Так что, фрегату оставалось только качественно отыграть небольшой спектакль для любых, сколь угодно привередливых зрителей, и вернуться затем домой. Неизвестный корабль Нарнов, Нажав несколько кнопок на подлокотнике кресла, мужчина установил связь с крейсером, говорит лейтенант Приндик, корабль земного содружества «Кальвадос». Мы получили ваш сигнал бедствия. Сообщите обстановку, «Кальвадос». Сквозь помехи донесся голос Нарна, говорит военачальник Гастен, крейсер «Нарна Гашнот». Рады вас слышать. Мы оказались в несколько затруднительном положении, лейтенант. В голосе капитана слышалась легкая ирония, приправленная нешуточным облегчением. Корабль сильно поврежден, реактор практически сдох, как и жизнеобеспечение. Что произошло? Показательно нахмурился Приндик. Пиратский корабль, собеседник явно сплюнул с досады. Эти отбросы где-то достали модифицированный крейсер. Что? Удивленно моргнул пилот, поворачиваясь к Приндику, пожавшему плечами в ответ. Гастен, осторожно ответил лейтенант, а где сейчас этот крейсер? Мы их подбили, куда сильнее, чем они нас, донеслось из передатчика. Когда мы улетали, их уносило вдаль от ближайшего буя. Учитывая, что мы качественно выбили им навигацию, я не думаю. Я вас понял. В таком случае, ждите, мы сейчас подойдем ближе. Понял вас, Кальвадос. Приндик прервал сеанс связи, кивнув пилоту продолжать движение в направлении источника сигнала бедствия. В повисшем на мостике молчании явственно ощущалось всеобщее недоумение. Пиратская банда с трофейным, или украденным, кораблем тяжелого класса, способным нанести серьезные повреждения тяжелому крейсеру «Нарнов», это было просто было. Стивен, повернулся Эдвард к оператору сенсоров, не спуская глаз с показаний, был ли тут крейсер, или это ловушка, в любом случае ситуация дурная до невозможности. Принял. Гашнот показался в обзорном окне через 10 минут. Тяжелый крейсер был еле заметен на фоне черно-багровых переливов, но даже так было очевидно, что кораблю очень сильно досталось. Даже с такого расстояния были видны крупные пробоины в корпусе, подпалины на обшивке. Судя по положению судна, у них были очевидные проблемы с двигательной установкой, как и сказал Гастен, но им хотя бы хватало возможностей, чтобы удерживать положение, не позволяя течениям гиперпространства утянуть себя от сигнала маяков. На сканерах чисто, лейтенант, вижу только корабль «Нарнов». Гашнот, снова вызвал «Нарнов» Приндик, мы видим вас, мы вас тоже. Кальвадос, спасибо за помощь, не уверен, что нам стоит буксировать вас к Вавилону, боюсь, это может вызвать скандал, осторожно произнес Эдвард. Возможно, у моих специалистов получится отремонтировать критически важные узлы, вы можете помочь нам выйти из гипера, передал Гастен. Пока дальняя связь не накрылась, мы успели послать за помощь, нам бы только продержаться пару дней до их прихода. Я вас понял, вздохнул Приндик. Поможем, чем сможем, Гашнот. Спасибо, лейтенант. Глава 53. Души есть, а если найду, иногда охотник сам становится добычей. Любовь, смерть и роботы, лови, диатхробац, лян, интерлюдия. Клаус, официант одного из заведений, только покачал головой. Эти двое с завидным постоянством стали посещать его бар, выпивать по паре стаканов безалкогольных напитков, что его в некоторой степени раздражало, но клиент всегда прав. И жаловаться друг другу на жизнь, невольным свидетелем чего он каждый раз и оказывался. Виркотта и Линьер, помощники послов Центавра и Минбара соответственно.